Глава первая. Франция, Марсель, 1 ноября 1919 года. Обшарпанные стены с обсыпавшейся штукатуркой, низкий, покрытый пятнами плесени потолок, колченогая табуретка с огарком свечи, покосившийся шкаф с оторванной дверцей и такой же убогий стол с жалкой немудрящей посудой на нем. Внезапно вынырнув из обволакивающей бархатной темноты, я никак не мог сообразить, где очутился. Определиться не получалось. Голова гудела так, как будто по ней отрабатывал соло спятивший рок-барабанщик. В глазах все плыло. А вдобавок ко всем этим чудным эффектам, грудь при каждом вздохе разрывала сильная тупая боль. «Что за черт?» — озадаченно прохрипел я, озираясь по сторонам. «Какого хрена?» Словно в ответ на вопрос раздался сильный грохот. Дверь с треском распахнулась, на пороге каморки возникли два незнакомых мне персонажа. Один громадный и широкий, как шкаф, в сопровождении второго, размерами гораздо скромней. Первый очень сильно смахивал на средневекового палача. Маленькая лысая шишковатая голова с рожей великовозрастного дебила, узкие плечи, мощные ручищи почти до колен, грудь как бочка, объемистая пузо. Ему бы еще остроконечный красный колпак с прорезями для глаз, суконные колготки с заляпанным кровью кожаным фартуком и вылитый мастер заплечных дел. А вот старомодного покроя костюм в клетку с длиннополым пальто амбалу совершенно не шли и смотрелись, словно детская одежда на взрослом мужике. И да, скорее всего, он был не европеец, а араб, или около того. А вот тот, что размерами поменьше, с закрученными кверху усиками и смазливой наглой мордой, совсем наоборот, смотрелся вполне нормально, хотя как-то не по-современному, что ли. А вообще в визитерах было что-то странное. Но что, я так и не понял. Вернее, не успел понять. «О-ля-ля!» — издевательски протянул менее габаритный. «Кого я вижу, месье Аксаков, собственной персоной? Вы ли это?» «Он!» — буркнул его спутник. «Просто зарос, как шайтан!» «Точно он!» — согласился первый. «Ай-яй, как нехорошо прятаться от своих друзей, месье Аксаков! А мы тут уже с ног сбились! Ахмед!» Амбал, довольно хрюкнув, сделал шаг вперед и, протянув лапищу, словно пушинку, вздернул меня с топчана в воздух. «Что? Какой к черту месье? Какой Аксаков?» Как-то вяло и отстраненно задался я вопросом, но озвучить его не успел, потому что Ахмед ткнул меня в стену. В глазах полыхнули мириады ослепительно ярких звездочек. Грудь взорвалась мучительным кашлем, а сам я, кажется, на мгновение потерял сознание. А когда очнулся, обнаружил, что так и вишу, словно тряпка в руке у здоровяка. «Анри!» — гнусаво пробасил амбал, кровожадно кривя рожу. «Можно я откручу этому говнюку голову?» «Пока нет!» — жестко отказал Анри. А потом очень доброжелательно, словно к старому другу, обратился ко мне. «Месье Аксаков, вы совершили непростительную ошибку. В этом городе никто не рискует оскорблять месье Неро, потому что все знают, подобное чревато очень серьезными последствиями, но вы все-таки сделали это. К тому же, вместо того, чтобы как можно быстрее загладить свою вину, вы стали ее усугублять». В голове крутилось тысяча вопросов, но я задал лишь один. «Какого черта тебе надо?» И тут же ужаснулся, потому что понял, спрашиваю не на русском языке, а на французском, которого, кажется, никогда не знал. «Сейчас поймете, месье Аксаков», — обаятельно улыбнулся француз и очень спокойно достал из кармана пальто пистолет. «Это сон», — отчаянно стараясь убедить сам себя, подумал я, — «всего лишь чертов сон». Но густая чесночная вонь, исходящая от здоровяка, и звук взводимого затвора засвидетельствовали совершенно обратное. Ужас прополз по спине и затылку, словно огромная холодная и скользкая пиявка. Тело переполняло дикая слабость, Сил на сопротивление не было ни капли. Уже почти смирившись с неизбежным, я опустил глаза и вдруг наткнулся взглядом на рукоятку револьвера, торчащую из кармана пальто у амбала. С желтыми костяными накладками, хищно изогнутую, массивную, рядом, только руку протяни. «Хотя нет!» — Анри опустил пистолет и широко улыбнулся. «Хочу посмотреть, как он будет сучить ногами и пускать слюни. Ахмед, твой выход!» «Хе!» Араб довольно крякнул, одной рукой прижал меня к стене, а второй ухватил за горло. «Расслабься, говнюк!» «Да пошел ты!» Уже почти теряя сознание, я ухватился за рукоятку револьвера, выдрал его из кармана амбала, вывернув кисть, ткнул стволом ему в бок и даванул на тугой спусковой крючок. Приглушенно бабахнул выстрел. Резко пахнуло сгоревшим порохом и паленой шерстью. Ахмед протяжно испортил воздух и стал оседать на пол. Француз с удивленным лицом вскинул пистолет, но я уже успел выстрелить во второй раз. Пальнул, почти не целясь, наобум и в очередной раз потерял сознание. Но только на мгновение, потому что когда пришел в себя, из ствола револьвера все еще курился сизый дымок. Ахмед лежал пузом вниз, судорожно дрыгал левой ногой и сипло покряхтывал. Рядом с ним без движения распростерся навзничь Анри. Из аккуратной дырочки чуть выше его правой брови медленно сочилась струйка крови и капельками стекала по скуле на пол. «Твою ж мать!» Я попытался встать, а когда ничего не получилось, просто сел и уперся спиной в топчан. Очень хотелось закрыть глаза и опять провалиться в спасительную темноту. В голове царила странная пустота. Где-то на задворках сознания шевелилась вялая мысль. Сейчас соседи вызовут полицию, и все образуется. Самооборона чистой воды. Главное — понять, кто это такие и что им от меня было нужно. «Так что им от меня было нужно?» — повторил я вслух. «За какие косяки они меня хотели грохнуть?» И тут же понял, что ничего не помню. Ничего. Нет ни одного связанного со мной воспоминания, ни капельки, даже обрывочка. Как я сюда попал? Где, черт побери, я нахожусь? Почему чувствую себя, словно меня переехал грузовик? И самое главное, кто я такой? И какого хрена понимаю французский язык, как свой родной? Чтобы хоть как-то развеять угнетающую безвестность, огляделся в поисках телефона. Не найдя его, полез к себе в карманы и неожиданно сообразил, что одет в растянутый засаленный свитер грубой вязки и грязные фланелевые штаны странного фасона, без ширинки и с застежкой на боку. А под этой одежкой обнаружилась нательная рубашка и архаичные кальсоны с завязками, такие, какие не носил со времени срочной службы в армии. Это я помню точно. А вот когда служил и в каких войсках, начисто вылетело из головы. Впрочем, как и все остальное, вплоть до имени. На вешалке, которую изображали вбитые в стену ржавые гвозди, висела порыжевшая войлочная куртка, а под ней стояли на полу заляпанные грязью растоптанные башмаки на шнурках. «Да что за хрень, мать твою!» Не удержавшись в голос, возмутился я. «Не мое это! Не может моим!» Пока искал ответы на вопросы, немного пришел в себя. К этому времени араб уже затих, в комнатушке наступила тишина, а сирен полицейских машин все еще не было слышно. Странно, но ладно, жаловаться не собираюсь, пока такой расклад только на руку. Собравшись силами, встал и выглянул в коридор. Но ничего, кроме неоштукатуренных кирпичных стен, покрытых слоем грязи труб под потолком и замусоренного пола, не увидел. Зато понял, что нахожусь где-то в полуподвальном помещении. Час от часу не легче. Мать, где полиция? Так и не решившись выйти из каморки, я влез на топчан и, клацнув ржавым шпингалетом, открыл окошко. В лицо ударил холодный воздух, наполненный смрадом угольного чада, тухлой рыбы, еще какой-то непонятной дряни и соленым крепким запахом. Запахом моря? Моря? Какого хрена? Какофония звуков, обрушившихся на уши, тоже ничего не прояснила. Даже наоборот, еще больше загнала в недоумение. Звонко цокали подковы по брусчатке, где-то вдалеке надрывались пароходные гудки, орали чайки. Чайки? И самое странное — «Посторонись! Кому круассаны? Зелень, свежая зелень! Куда прешь, урод? Месье Галан, вы слышали, в наших колониях? Да не дождемся мы репарации от фрицев, месье Дюбуа! Все островные обезьяны подберут!» «Островные обезьяны» — презрительное прозвище британцев во Франции. И самое странное, всюду слышалась французская речь. Зараза! Так и не разглядев ничего, я захлопнул окно и сел на топчан. Не иначе свихнулся. И что делать? Сказать, что я был растерян, это значит ничего не сказать. В голове творился такой сумбур, что, дабы избежать немедленного помешательства, я решил предпринять хоть какие-нибудь действия. Для начала хотя бы проанализировать обстановку. Итак, совершенно ясно, я русский. Вернее, россиянин. Потому что могу быть как татарином, так и евреем, к примеру. Увы, память настоящей национальности не подсказывает. Да и не особо важно на данный момент, но то, что из России, это точно. Такого даже при полной амнезии не забудешь. Генетически вложено. А еще ясно, что я не на родине. А это значит, на вражеской территории. Да, именно на вражеской. Потому что всяких там французов, бритов и прочих европейцев, не говоря уже за партнеров из-за океана, мать их так, я друзьями никогда не считал и не считаю. Не простых людей, а их государства. Да и с простым людом очень неоднозначно. А это значит, надо вести себя как в тылу у врага. Налицо два мертвеца, и я, слабый как кутенок, без единого документа, да еще без памяти и вдобавок россиянин. Что из этого следует, надеюсь, ясно. И не надо мне протирать о верховенстве закона на Западе. Назначат козлом отпущения в угоду какой-нибудь политической ситуации и даже не поморщатся. Да, все плохо. Даже не плохо, а вообще сплошное дерьмо. Хотя и положительные моменты присутствуют. Я жив, меня еще не замели, и, черт побери, языками владею. Французским и русским, а это уже немало. Не знаю, кто я на самом деле, но интуиция подсказывает, что надо валить из этой конуры, и чем быстрее, тем лучше. В идеале в направлении посольства России. Но сначала трофеи. «Вперед!» — скомандовал я сам себе. Закрыл дверь, едва не вырубаясь от усталости, припер ее тумбочкой, после чего принялся обыскивать визитеров. Тот факт, что они уже были трупами и безбожно смердили, как ни странно, меня никак не взволновал, что привело к довольно полезному выводу. Какому? Тут всего два момента. Либо у меня психика наикрепчайшая, либо привыкший. Да, даже не знаю, какой из этих вариантов предпочтительней. Вот как-то не улыбается неожиданно прозреть и вспомнить, что был патологоанатомом. Или киллером. А вообще плевать, хоть гинекологом. Лишь бы вспомнить. Быстро обчистив карманы непрошенных гостей, я сложил всю добычу в кучку и, переждав очередной приступ кашля, приступил к досмотру. Как назло, документов ни у одного не оказалось. А вот остальное... Остальное все еще больше запутало. Но обо всем по порядку. Первым делом осмотрел оружие. Очень скоро выяснилось, что все стреляющее железо было жутко архаичной конструкции и неизвестных мне моделей. Но после поверхностного изучения маркировки стало ясно, что стволы тоже родом из Франции. Или Бельгии. Увы, точнее не разобрался. Немного подумав, я тщательно стер с револьвера отпечатки пальцев и вложил его в руку Амбала. Потом повторил процедуру с пистолетом и щеголем. Пусть полиция поломает голову, кто кого завалил. Плохо в деревне без обреза, но попасться с мокрым стволом еще хуже. В общем, сами понимаете. А вот большой складной нож с фиксатором клинка, очень смахивающий на испанскую наваху, присвоил. Не бог весть что, но оставаться совсем без оружия не годится. Наваха. Большой складной нож испанского происхождения, род холодного оружия и инструмента. Возникла наваха из-за запрета для простолюдинов в Испании на ношение длинных ножей. Рукоятка у навахи почти всегда имеет характерный изгиб на конце. Теперь бумажники. В бумажниках оказались деньги. Купюры и несколько монет общей суммой в 380 франков. Я не особо удивился, разобравшись, что это французская валюта, но год выпуска банкнот. 1905? Не веря своим глазам, глянул купюру на свет. И они еще ходят? Ни одной даты позже 14 года 20 века. Что за бред? Да и почему франки? Стоп, а что тогда у лягушатников? Ну, не марки же или как там их, гульдены, что ли? Евро, вот что! Ладно, пока примем как данность и проведем легкую экспроприацию. В лопатниках оставил немного мелочи и вернул их обратно в карманы гостей. Пусть в случае чего докажут, что я что-то брал. Закончив с досмотром, набросил на себя куртку, висевшую на вешалке, и напялил кепку фасона а-ля гаврош. Вещи оказались до нельзя затасканные, но одежда гостей была вся заляпана кровью и дерьмом, поэтому с желанием прибарахлиться трофейным гардеробом пришлось расстаться без сожаления. Единственное, сделал исключение для обуви, позаимствовав у Анри добротные полуботинки на меху, к счастью, оказавшиеся мне впору. И щегольские перчатки из лайки с теплым шерстяным шарфом вдобавок. Пока справлялся, совсем выбился из сил. Пришлось присесть и немного передохнуть. А когда уже совсем собрался уходить, случайно обнаружил под набитой соломой замызганной подушкой еще один револьвер. «Откуда ты здесь, дружище?» — недоуменно пробормотал я, разглядывая потертый наган. «И патронов полный барабан». Да, загадка на загадке. Револьвер системы Нагана. Револьвер, разработанный бельгийскими оружейниками братьями Эмилем и Леоном Наганами и состоявший на вооружении и выпускавшийся в ряде стран в конце 19-середины 20 веков. В 1895 году был принят на вооружение русской императорской армии в варианте под патрон 7,62 на 38 мм. Наган. Но времени долго раздумывать не было, поэтому я сунул его в карман и шагнул в коридор. И нос к носу столкнулся с пухлым коротышкой в вязаном колпаке и потертым некогда парчевом домашнем халате. «Мсье Денисов?» Выражение лица у толстячка было такое, словно он встретил живого мертвеца. «Но вы...» «Что?» Вздрогнув от неожиданности, грубо поинтересовался я. «Не понял, почему Денисов, а не Аксаков?» Под чужой фамилией здесь скрывался. «Ничего-ничего», — затараторил коротышка, зачем-то кивая мне при каждом слове. «Рад, что вы пошли на поправку, очень рад. И да, тут вами интересовались два господина. Это мои друзья, я с ними уже пообщался». «Я так и понял». Мужик еще раз кивнул и вдруг состроил скорбную рожу. «Месье Денисов, со всем моим уважением, но вынужден напомнить вам о некой задолженности за постой». «Сколько?» 50 франков», — быстро доложился толстяк. «Не могли бы вы покрыть хотя бы часть этой суммы, так как, сами понимаете...» «Держи». Не глядя, я выудил из кармана купюру и сунул ему в руку. «О!» — коротышка буквально расцвел на глазах. «А может, еще авансом за следующий месяц?» «Завтра». Коротко оборвал я его. «Завтра вечером устроит?» «Конечно, конечно. Прислать служанку для уборки комнаты. Белье сменить?» «Не сейчас, позже». «Позже так позже», — покладисто согласился хозяин и едва ли не в припрыжку припустил от меня по коридору. «Удачного вам дня, месье Денисов! Удачного!» «Черт!» Этот короткий диалог забрал у меня все оставшиеся силы. И чтобы не упасть, пришлось опереться плечом о стену. «Да что со мной?» «Простудился. Воспаление легких. Когда успел? Впрочем, по сравнению с остальной хренью, это мелочи. Сука, быстрее бы попасть в посольство. Там и доктор должен быть. Плевать, что нет документов. Есть какое-то остаточное чувство, что меня не пошлют с налета нахрен. Совсем наоборот, примут со всем уважением. Почему так? А черт его знает. Но чувство есть. Видать, непростым человеком был до того, как вляпался в это дерьмо. Ладно, вперед. Поплутав немного по коридорам, я, наконец, оказался перед дверью на улицу. Мысленно перекрестился и взялся за ручку. Ну, с Богом. Признаюсь, в чем-то я уже был готов к тому, что увидел на улице. Амнезия амнезии, а способность сопоставлять факты все-таки никуда не пропала. Но действительность оказалась куда страшнее предположений. Сами посудите. Запряженные ломовыми битюгами телеги, разносчики товара с лотками, старомодно наряженный народец, вместо неоновых огней вездесущей рекламы какие-то архаичные вывески, а единственный попавшийся на глаза автомобиль прямо олицетворяет собой первые шаги автопрома. И, черт побери, нет никаких ниггеров, уже ставших визитной карточкой Западной Европы. Хотя нет, пара промелькнула. Но скрылись с глаз так быстро, как будто за ними по пятам гнались орды куклукс-клановцев. И выглядели, соответственно, вылитые жертвы расизма. Твою ж мать! Чувство было такое, словно я попал на съемочную площадку фильма о дореволюционном периоде или в хронику начала века. Особо подчеркивал впечатление тот момент, что на улице стоял жидковатый туман, хорошо разбавленный угольным дымом из многочисленных труб на крышах домов, и то, что райончик, судя по всему, был не из процветающих, если не сказать глубоко депрессивный. Залитая помоями и лошадиным дерьмом мощеная камнем мостовая, дикое вонище, всеобщая убогость и лишенные радостного одухотворения рожи обывателей прямо на это намекали. Каким-то загадочным образом, не умудрившись опять хлопнуться в обморок от таких-то прекрасных впечатлений, я огляделся и побрел по улице. Разобраться в произошедшем даже не попытался. Потрясение оказалось слишком уж сильным. Тут не до анализа, не свихнуться бы. Да и организм отчаянно сбоил, заставляя в первую очередь следить за тем, чтобы оставаться по эту сторону сознания. «Для начала надо отвалить подальше от трупов», — вяло размышлял я, шлепая по жидкой грязи. «Все остальное потом, потом». Так и тащился, куда глаза глядят. Силы иссякали с каждым шагом, как физические, так и душевные. Вдобавок наступили сумерки, сильно похолодало, и меня стал пробивать дикий озноб. Стуча зубами, словно припадочный, в надежде обнаружить место, где можно хоть немного согреться, я огляделся по сторонам и направился к какому-то заведению, где на обшарпанной вывеске пара пышных девок зачем-то задирали на себе кружевные юбки. Что-то глубоко внутри подсказывало, что именно туда мне и надо. Швейцар на входе, могучий пожилой бородач в полинялой ливрее, с облезлыми галунами и протезом вместо левой ноги, как-то странно покосился на меня, но останавливать не стал и даже открыл дверь. Отчаянно надеясь, что это гостиница, я прошел по коридору и в холле наткнулся на представительную дамочку, очень похожую на бордель-маман, что ли. «Алекс?» — дама, подслеповато щурясь, уставилась на меня. «Ты?» «Наверное», — честно признался я. И вырубился.